Глава 78. Демоны-лорды. Демон-лорд Клейман никогда раньше так не нервничал. Люди тоже были подключены, как и планировалось. Конечным итогом должна была стать кровавая бойня, приправленная страданиями и трагическими событиями, что принесет его душе несказанное удовольствие. Вскоре было решено, что битва должна состояться, и всех пригласили на банкет. Клейману с трудом верилось, но это действительно произойдет. Начало такому драматическому действу было положено почтенной личностью. Это будет сражение между людьми и монстрами, которое приведет Клеймана к пробуждению истинного демона-лорда. Ему было все равно, что будет с его подчиненным Йолан. Но он планировал вскоре от нее избавиться. Но в данный момент связь с ней была потеряна. Она избавилась от проклятия и теперь свободна. Данный факт лишь прибавил ему беспокойства. На самом деле, это не то, о чем стоило бы беспокоиться. К счастью, Милан все еще является его сильнейшей козырной картой. Именно по этой причине он заставил Фрей организовать совет подчиненных Вальпургиев банкет. Так как было собрано 3 подписи, его, Милим и Фрей, то их предложение одобрили в кратчайшие сроки. Он хотел призвать к истреблению самонадеянной слизи, которая посмела назвать себя демоном-лордом города. Это было ему нужно еще по той причине, что строго запрещено направлять свои войска в поселение людей. На этом совете он первонаперво установит свое господство над всеми остальными демонами-лордами, а потом уже получит право завоевывать страну монстров Темпест. Конечно же, выпытывая по пути каждую страну. У него есть один из сильных демонов страны – Милим, и она сотрет их всех в порошок. Несколькими днями ранее он и сам смог бы это сделать. Но из-за эволюции хозяина монстров все дьяволы приобрели небывалую силу. Клейман сильно переживал, что из-за этого его первый план провалился. Когда Милим с ними расправится, ему останется лишь править уцелевшими. Но внезапно демон-лорд Рамирес доложила, что слизь Римару просит разрешения присутствовать на встрече. И как ни странно, он очень быстро получил разрешение. Клейман пытался запретить ему участвовать, но, как водится в этой стране, если собрано 3 голоса демонов-лордов, то разрешение получено. Из-за этого планы Клеймана полетели ко всем чертям. Вальпургиев банкет, к которому он тщательно готовился, теперь стал пристанищем для его врагов. Он не мог не прийти на него. Даже если он будет призывать к порабощению земель в присутствии слизи, то сражение не избежать. Что делать? Что я должен делать? Клейман отчаянно искал выход из этого затруднительного положения. Фрей ухмылялась и наблюдала за всем безрассудством происходящего. Что за уродливый персонаж? Все происходило быстрее, чем она предполагала. Хотя она не рассчитывала на такой исход, и это не шло ей на руку. Она смотрела на безэмоциональное лицо Милим, стоявшее напротив нее. Ее красивое лицо не выражало ни единой эмоции. Милим вдруг посмотрела в другую сторону на Фрей. Фрей кивнула. «Да, все так, я понимаю, Милим». Она ответила ей где-то в глубине своего сознания и широко улыбнулась. «И? Недолго тебе осталось, Клейман». Своей фразой Фрей молча подтвердила предстоящий секретный план. На неизвестной земле, глубоко-глубоко внизу, находится погребальная камера. В ледяном гробу лежит красивая, обнаженная девушка с ниспадающими на тело черными волосами. И она заперта на печать. Вокруг гроба тоже стоял кто-то обнаженный и с любопытством рассматривал гроб. «Ах, какая красивая!» Этот кто-то с обожанием рассматривал лежащую там девушку. Рядом стояла миловидная девушка с серебряными волосами Ее разноцветные глаза блестели причудливым красным и голубым цветом. Среди ее поразительно красивых черт глаза были наиболее выдающимися. Но, возможно, большее внимание привлекали два белых зуба, выглядывающих из-под ее маленьких губ. Когда она держала рот полуоткрытым, становилось более заметно, что это пара белых клыков. Она – повелительница ночи, королева кошмаров, демон-лорд Румина Валентайн. Даже такой вампир, как она, обладающий огромной силой, не смогла разрушить ледяной гроб. Хотя, на самом деле, это был не лед, а настоящий сгусток священной энергии. И даже легкое прикосновение оставляет на теле ожоги. Однако, ни о чем не жалея, она впивалась в этот ледяной гроб. Приглашение посетить Вальпургий в банкет пришло и ей. К сожалению, на него прибудет много существ с такой же силой по величине. Сейчас она очень слаба и не может сделать их своими врагами. Эта ситуация сильно ее беспокоила, но сделать она ничего не могла. «Дождись меня», – прошептала она имя той, пред кем преклонялась, и покинула зал. Собрав большое количество магической энергии, она погрузила комнату во тьму. Двое мужчин находились в самом разгаре разговора. Один из них был просто огромен, крепкого телосложения и легко узнаваем из-за своего роста. Второй же неряшливо распластался где-то внизу без намека на гордость. Но это было его обычным состоянием, на что высокий мужчина не обращал внимания. «Итак, как долго ты здесь пробудешь? Отправишься в очередное путешествие после Вальпургиева банкета?» «Понятия не имею. Досадно. Ничего больше не вдохновляет», — ответил он на вопрос широкоплечего мужчины без намека на заинтересованность. Но так или иначе. «Ты не можешь не пойти на Вальпургиев банкет. Поэтому ты можешь начинать думать прямо сейчас, что будешь делать потом». Сделал вывод грузный мужчина и посмотрел в пустое небо, как будто наслаждаясь видом. Стрелка часов отстукивала минуты в тишине. «Эй, Драгу, твои сыновья тоже станут демонами-лордами. Я могу взять их под свою опеку», — сказал человек с изысканными манерами. Как только вспомнил об этом, огромный мужчина, нет, Драгу, закрыл на секунду глаза и глубоко погрузился в мысли. Он один из великанов и часто этого демона-лорда ассоциирует с яростью континента. Человек с изысканными манерами обычно находит этот титул неуместным. Но если того разозлить, он и правда не в силах остановиться. Его сила возрастает, когда его сильно выводят. Поэтому к этому демону-лорду относятся с наибольшей осторожностью. И его самый близкий друг, вот этот мужчина с утонченными манерами, никогда его не выводил из себя. «Нет, они очень похожи на меня в молодости. Столь же опрометчивы, и все смотрят свысока и твердо верят, что сильнее их никого нет. Они бы и на тебя так смотрели, Дина», — ответил великан. Имя мужчины с изящными манерами — Дина. Он неизвестной расы и внешне ничем не отличается от человека, но обладает такой волшебной энергией, которую человек не смог бы. И, хотя он не дурен собой, его заспанный вид все портит. Он тоже демон-лорд, как и Драгул, и его называют странствующим королем или королем сонного леса. Даже сейчас он покинул свои земли в самой середине путешествия, израсходовав весь запас имеющихся сил. Он закончил тем, что теперь находится под опекой своего лучшего друга Драгула. «Ах, не бери в голову. Менее достойным я от этого не стану. Раз уж они настолько дерзкие, почему бы не привести их ко мне? У тебя трое сыновей. Я мог бы пригласить одного из них от своего имени», — сказал Дина, И, конечно же, он имел в виду, что возьмет его на Вольпургии в банкет. Дагрул немного поразмыслил над его словами и... «Могу я попросить тебя о таком? Если они начнут глупо себя вести и умрут, так и не узнав настоящей силы, так тому и быть. Думаю, показать им настоящую мощь было бы хорошим уроком». Кивнул он. Драгул вместе с тремя сыновьями образует один большой комок ярости. Согласившись взять их с собой, они мысленно продолжали беседу. В тот момент они даже не осознавали, что играют с огнем рядом с пороховой бочкой. К слову, и у того, и у другого были большие проблемы с планированием наперед. На землях, покрытым льдом, господствуют свирепые метели. Где-то там горделиво стоит высокий замок. Вокруг замка создан ледяной барьер, чья температура – минус 120 градусов по Цельсию. Никто бы не смог здесь выжить. И все же, прекрасный замок украшал эти земли. Его существование свидетельствует о невообразимом количестве магической энергии. Настоящий замок истинного высшего демона. Его называют Белым Ледяным Дворцом. И правит им демон-лорд Эгай Кримзон. Какое-то существо прохаживалось по территории замка. Волосы цвета платинового золота. А глаза щелки. Четко выраженные черты лица. Кожа настолько белая, что кажется совсем прозрачной. Существо такой красоты, что его можно было бы ошибочно счесть за женщину. Демон-лорд Леон Кромвель. Так называемый белокурый демон. Он ступал через залы, будто является здесь хозяином. Позади него стояла дверь с красивыми резными декорациями. Дверь вела в зал, где демон-лорд Гай Кримзон принимал гостей. Леон стоял перед дверью, когда два огромных охранника-демона открыли ее. И... «Прибыл демон-лорд. Леон Кромвель сама». Женоподобный демон объявил о приходе Леона. Внутри зала находилось большое количество могущественных, искусных демонов, стоявших по бокам. У каждого из них был титул, отчего их сила значительно превосходила силу обычных искусных демонов. Их было примерно 200. У титулованных искусных демонов в этом мире есть телесная форма. Этим они и отличаются от остальных. Любой из них может посоперничать в силе с дьяволами высокого ранга. Иначе говоря, все эти 200 особей с легкостью превосходили ранг А. Но это не все. В конце комнаты, перед троном демона-лорда Гая Кримсона, стояли 6 демонов пугающей силы. Это титулованные архидемоны. Их боевая сила выше, чем у любого дьявола. Они демоны-лорды псевдоуровня. Но эти 6 генералов следили за тем, чтобы любое непочтительное слово не оставалось безнаказанным. По правую и левую руки руководящего всем этим процессом демона-лорда Гая Кримсона стояли еще 2 демона. Став демонами-офицерами, эти женщины служат теперь в качестве представителей демона-лорда. Они обладают силой, равной рядовому демону-лорду. Демон-офицер Мизари и демон-офицер Хирари. Леон Кромвель прошел дальше и остановился пред троном, где Мизари и Хирари упали на колени. И... «Леон-сама, как давно мы не виделись?» «Леон-сама, как давно мы не виделись?» Поприветствовали они Леона своими прекрасными голосами. Тогда лорд замка встал со своего трона. В настоящее время лишь 2 демонам-лордам было позволено передвигаться по комнате. «Как давно мы не виделись, мой друг Леон? Все это время ты был в добром здравии?» «Позволь поблагодарить тебя за то, что пришел сразу же, как я тебя позвал». Красивый голос, бездонные темно-красные глаза, олицетворявшие собой красоту звезд, струящуюся подобно огню волосы, настолько красные, что цвет еще краснее крови, того же роста, что и Леон. Если красота Леона сравнима с красотой женщины, то его красота, скорее всего, нейтральная. Его можно было назвать и мужчиной, и женщиной. В общем, странное телосложение. Позвав его, он встал со своего трона и направился к Леону. Пожал ему руку и обнял. Он без малейшего колебания прикоснулся к лицу, а затем поцеловал. Леон со злостью отстранился. «Хватит, я не заинтересован в мужчинах. Сколько раз мне еще тебе повторить?» Отреагировал Леон, дав понять, что такие выходки ему докучают. «Ха, бессердечный. Впрочем, как и всегда. Знаешь, стоит только попросить, и я стану женщиной. Ах, не бери в голову. Перейдем в другое место», — сказал он и без промедления зашагал в другом направлении. Так происходит каждый раз. Он оголяет слишком много кожи, наряжаясь в кимоно, и это в такой ледяной стране. Вспомнив вкус губ Леона, на прекрасном лице Гая появилась похотливая улыбка. Он начал водить языком по своим красным губам. Это действие имело подозрительно околдовывающий эффект. По своей природе Гай андрогин. При желании может быть как мужчиной, так и женщиной. Он или, возможно, она — демон-лорд Гай Кримзон. Лорд этого замка и страшнейший демон-лорд. Его называют лордом тьмы. И он всю жизнь правил в этих ледяных землях. Гай шел впереди, указывая Леону, куда нужно идти. Леон следовал за ним без малейшего намека на беспокойство. Пока они не покинули общий зал, никто из присутствующих не смел пошевелиться. В противном случае, они бы совершили непростительное действие. Низко склонив головы, они ждали, пока хозяин вместе с гостем не покинут это место. Убедившись, что они ушли, Мизари и Хирари поднялись. «Разойтись!» — скомандовали они своим подчиненным, а сами принялись готовить чай для гостя. Среди высших особей, обитающих в этом замке, работа этих демонов-офицеров всего-навсего заключалась в заботе о демоне-лорде Гая Кримзоне. В замке их работа считалась наиболее важной. И чтобы не сыскать немилость своего господина, они быстро принялись за свои обязанности. Леон следовал за Гаем на ледяной балкон самого последнего этажа. И хотя он ведет наружу, снег туда не попадает. Природа подстраивается под условия жизни. Гай не зависит от природы. Другими словами, все здесь сделано ради удовольствия Леона. Обычно Гай смотрит сверху вниз на незнакомцев, но ради друзей он не жалеет ни сил, ни средств. «Впрочем, как и всегда», — подумал Леон и сел. Кресло, в которое он сел, было тоже создано изо льда, но холода он не почувствовал, что тоже было весьма обычным. «Итак, зачем ты позвал меня?» — яростно опустившись на кресло, спросил Леон. Когда они успели все сделать, непонятно. Но вскоре Хирари принесла им чай. Мизари молчаливо стояла у входа. Но это было сделано так, чтобы никто не заметил. Они стояли поодаль, чтобы не мешать разговору Гая, и при этом не загораживая Леона. Эти девушки не больше, чем инструменты в руках. Они не имели права встревать в разговор. Им было даже запрещено выражать какие-либо эмоции, если только им не покажут обратное. В противном случае действие без приказа приведет к мгновенной и быстрой смерти. Даже если бы Леон атаковал Гая, они бы остались стоять неподвижно. Гай, их верховный господин, и беспокойство о его здоровье считается непочтительным. Не обращая внимания на девушек, они продолжали разговор. «Ах, ты знаешь о предстоящем Вальпургиевом банкете? Я подумал, если ты не сможешь присутствовать на нем в этот раз, я силой заставлю тебя». «Ха, ты знаешь, я ненавижу все эти сборища, но я собирался туда пойти». «Ох, тогда хорошо. Я планировал, что ты создашь клона и будешь присутствовать в такой форме. Тогда бы ты смог заключить меня в свои объятия». «Я не сплю с мужчинами. Даже среди женщин я выбираю лишь ту, кому возникает желание. Я скорее выиграю сектор приз, чем сделаю это, не думаешь?» «Неужели? Скажи ты мне это раньше. Если захочешь, ради тебя я смогу стать женщиной, как бы то ни было. Итак, почему на этот раз ты решил пойти? Ах. Леон сделал короткую паузу, но потом продолжил. В этот раз его организовывает Клейман, мелкая сошка. Мне интересно, почему Мелим поддерживает его. И смерть Кариона тоже весьма подозрительна. Сначала он хотел нас убедить поработить земли, но потом Рамирис сказала, что кое-кто еще собирается присутствовать. Другими словами, все здесь взаимосвязано. И я посчитал нужным посмотреть на этого новоявленного демона-лорда Римару. Ох, так ты и вправду веришь, что Римару обладает всем необходимым, чтобы стать демоном-лордом? Ха, удивительно, но я думал так же. Что до Мелим, скорее всего, она просто его дурачит. Нет необходимости пытаться выяснить, о чем она думает. Такой мудрый демон, как я, не поймет дураков. Это может быть и слабостью. Вполне нормально проигнорировать мнение кого-то вроде Клеймана. Но мнение Рамирис имеет свой вес. Если она нашла что-то занятное, возможно, даже мне это принесет удовольствие. Рамирис. Ха. Я с ним не в ладах. С того самого первого раза, как только встретились. Несколько раз я хотел пойти и убить ее. Но раз она коснулась этой темы, нужно пойти и посмотреть. Не стоит. Если убьешь Рамирис, я стану твоим врагом. Верно. Я пока еще не хочу умирать. Если ты нападешь на меня, не вижу шансов на победу. Хм, все не так. У тебя есть один шанс на миллион, знаешь ли? Тогда в этом нет ничего хорошего. Я заинтересована лишь в тех сражениях, где могу выйти победителем. Перестань скромничать. Существует несколько человек, способных хранить меня. Уже просто иметь шанс, чтобы убить меня, говорит о твоей силе. Побольше уверенности в себе. Хм, я и так уверен. Уверен, сражаясь с любым другим, но не с тобой. На этом их разговор закончился. А спустя какое-то мгновение... Вы уже закончили? Леон сама, принесите мое скромное добро пожаловать. Такой леденящий душу голос. И исходил он от красивой девушки с белоснежными волосами. Белоснежная кожа, бросающая в дрожь глаза, цветом подобно голубому бриллианту, и ярко-белые губы. Девушка вошла с разрешения Гая, но ей не нужно было его разрешение. Иначе говоря, они были равными друг другу. Ее называли повелительницей льдов, но другим она наиболее известна по имени Ледяной дракон Вельзаду. Она одна из четырех драконов и приближенная демона-лорда края Кримзона. Поэтому наиболее уместно называть ее не подчиненной, а его партнером. Само ее существование отличается от тех, кого называют стоящими по бокам инструментами. Моя дорогая Вельзата, прекрасна, как всегда. Господин, даже если это банальная лесть, ваши слова делают меня счастливой. Мгновенный обмен любезностями. Однако, это не раскрыло их истинных чувств. Хм, а вы как всегда в плохих отношениях, ребята. Гай тоже был раздосадован этой враждебностью. В обычной бы ситуации, подобное отношение могло бы привести к неприятным последствиям. Но Вельзатта изменила предмет разговора. Верно, верно. Мой брат пробудился. Внезапно заявила она. Пробудился? Запечатанный дракон Бурь Верадура. Я знаю, что он был запечатан, но разве он не был стерт? Верно. Сначала его усмирили, а потом он исчез. Я хотела ему помочь. Быть стертым так печально, понимаете? Он попал в ловушку в изолированном пространстве, которое создал герой. С чем он ничего не смог поделать. Множество существ так распрощалось с жизнью, попав в подобный барьер. Ох, как интересно. Так тоже смог разрушить печать героя. Уникальное умение «Вечное заточение» не может быть разрушено кем-то с обычными навыками. У меня есть этот навык. И, быть может, с помощью наших навыков... Что ж, в планах было освободить его рано или поздно. Но если после того, как он освободился и не начал вокруг все рушить, не значит ли, что он очень слаб? Да, так и есть. Ответ, который я получила от него, был на удивление слабым. Но не впадать в неистовство очень для него необычно. Само его существование говорит о природе насилия. Как бы там ни было, лично у меня нет никакого желания сражаться с Верадорой. Если хотите его подчинить себе, делайте как пожелаете. Встретимся на Вальпургиевом анкете. Уже уходишь? Да, больше от меня ничего не требуется, не так ли? Ах, подожди. Нет необходимости так спешить. Кстати, ты уже освоила особый призыв? Еще нет. Если честно, мне нет дела до новоявленных демонов-лордов и прочей ерунды. Но согласно моим источникам, один из них, скорее всего, пытался помешать моему заклинанию призыва. Ох, тот, кого называют Римару? Да, поэтому я хочу сама на него посмотреть. Но я не собираюсь общаться с Рамирес. Понятия не имею. Магическая энергия – весьма важный фактор, когда призываешь путешественников. Я пытаюсь сузить критерии, насколько это возможно, но вместо этого они расширяются. В настоящее время я могу призвать лишь одно существо в раз в 66 лет. Но так как мне приходится еще сильнее сужать критерии, то следующая моя попытка произойдет не ранее, чем через 99 лет. Все это время этот кто-то пытался совершить призыв вместо меня. Как страшно. Мои попытки провалились множество раз, понимаете? Даже после того, как я приобрела благословенную удачу от Рамирес, все равно потерпела поражение. Неужели это так важно? Конечно. Для меня это важнее всего на свете. Ясно. В таком случае я ничего не скажу. Но насчет этого помощника, ему можно доверять? Доверять? Ха, ни в коем случае. Мне не стоит этого говорить, но будь осторожен. Совсем на тебя не похоже, Гай. Но я приму к сведению. Спасибо. Тогда увидимся на Вальпургиевом банкете. С этими словами Леон покинул их, воспользовавшись магией пространственного передвижения. Леон оставил после себя световой шар. Нетерпеливый, как и всегда. Что ж, в этом весь и он. Пробормотал Гай, сделав гримасу. Он создал опасный вход. Это неизвестный помощник. Мне следует избавиться от него? Неожиданно спросила Вельзата. Нет, лишние действия только вызовут недовольство Леона. У меня нет никакого желания быть ненавистным друг другу. Ответил спокойно Гай. Для Гая Леон надежный друг. И он сказал эти слова, зная его натуру. К тому же, он прекрасно знал, на что способен Леон. Когда он придет с вопросами, мы окажем ему помощь. Поняла. На этом разговор был окончен. Гай убедился, что его друг Домосед в этот раз будет присутствовать. Леону было абсолютно все равно, даже смотря на то, что его позвали, не заботясь о его желаниях. Гай и сам несколько раз игнорировал подобные встречи, но даже не мог вспомнить, по какой причине. Итак, после долгого перерыва демонов лордов снова собрали вместе. «Выглядит многообещающе. Ты придешь? Приду ли я? Нет, не приду. Мне нет дела до демонов лордов. Неужели? Ух, что ж, в таком случае оставлю дом на тебя. Да, я сделаю все необходимые приготовления». Пробормотала Вельзата. Она оставила наблюдающего за аурой ледяного континента Гая с мыслями о предстоящем Вальпургиевом банкете. Кровавый демон-лорд беспокойно ходил туда-сюда. Мелкая сошка, чьи действия выдают его слабость. Гай счел очень интересным, что его невыходящий из дома друг пришел к активным действиям. А еще этот новоявленный демон-лорд. Удивительно. Впервые за многие годы Гай слышал сильное биение своего сердца. Последнее сражение прошло среди слабаков. И он смог предугадать исход. С такими мыслями он начал думать о герое. Когда он почувствовал героя в последний раз, один из таких как раз завладел замком Леона. Леон тогда сбежал, даже не пытаясь дать отпор, утверждая, что герой был необыкновенно силен. Не выглядело бы странным, если бы этот человек умер к настоящему времени от старости. Но Рамирес утверждала, что герой особенный. Тогда не будет странным, если его жизненный срок увеличится. Он переходил к активным действиям, лишь когда появлялись сильные враги. Гай никогда не встречал этого героя, но хотел бы с ним однажды сразиться. На этот раз может получиться великий бой. В сражении могут принять участие не только монстры, но и святые, и люди тоже, что выльется в настоящее бедствие. Возможно, даже и сам герой явится. Так, Гай совершенно позабыл о новоявленном демоне-лорде. Для него они всего лишь жалкое существо. Он желал встретиться с самим героем, и мысли об этом озарили его лицо улыбкой.